Понятное дело, что нормально двигаться я был не в состоянии, а потому решил сделать то, что в моем состоянии должно получиться лучше всего, а именно начал падать. Может, еще и это сыграло с ними плохую шутку, они-то такой моей реакции и ожидали. А вот то, что я при это еще и кого-то из них по колену ударю, нет. Моей же наградой послужил отчетливый хруст вражеского колена, а через мгновение и его дикий ор. Большего я уже ничего заметить не смог, так как мне по голове прилетел смачный удар ногой, от которого я окончательно и вырубился. Все эти события я прокручивал у себя в голове, вися в каком-то достаточно темном помещении, кверху ногами. Как же сильно они меня вырубили, что я очнулся уже в таком состоянии. Система же подсказала, что с момента нападения прошло всего полчаса. Шустро же они меня упаковали и доставили. Но в голове на самом деле у меня была только злость. Как же так? Я весь такой из себя крутой специалист, за всю свою прошлую жизнь ни разу не был в плену, не по своей воле, а тут меня так упаковали. Вот я и кипел от такого позора. Но меня прервали. «Поговорим», — произнес тихий, но вкрадчивый голос. Глава 17. Плен. За столом, у костра и в офисах томных. Ты можешь увидеть их взгляд голодный. Сожрут, переступят и дальше пойдут. Глядя в глаза, они в душу плюют. Мертвые осы, марш. Голос доносился из темноты, что непонятным для меня образом сгустилось в одном из углов помещения. Товарища я почувствовал не сразу, как очнулся, но и заметно раньше, чем он решился заговорить. Показывать, что я его заметил, я, конечно же, не стал. Зачем ему эта информация? Тем более, что реально он находился не совсем там, откуда доносился голос. Да и не там, где была самая густая тень. Опять же голос, тот, что я сейчас слышал, не имел ничего общего с живыми. В смысле того, что такого голоса не может быть у живого человека. Он больше походил на искусственно модулированный голос, но вот беда, что-то я не видел тут настолько развитой техники, способной на такое. Хотя, может, тут технические приблуды из моего мира заменяет магия. Вполне рабочая версия, может и не против. По прошествии какого-то времени, система утверждала, что прошло всего пара минут, а мне кажется, что несколько больше, но я ответил. Только вот не привык я разговаривать с теми, кого не вижу, продолжил я свой спич, да и вися кверху ногами, как-то тоже. «Потерпишь», — произнес все тот же голос, только вот стали в нем добавилось, что не прибавляло радушия в его речи. «Какой-то вы неправильный хозяин», — тем временем продолжал я свой балаган. «А что мне еще оставалось делать, особенно когда ты связан по рукам и ногам и неизвестно где висишь? Как же гостя накормить, напоить, спать уложить, а только потом спрашивать?» ТС, тонкое шипение, что больше походило на спускаемый с баллона воздух, чем настоящее шипение, было мне ответом. Ну и фигура, что замерла в тени, прямо напротив меня, немного придвинулась, из-за чего в тени проступил ее контур. Все это время, я не просто так висел, а еле заметно шевелился, больше разминая затекшие за долгое время мышцы. Никакого движения воздуха в этом помещении не было совершенно, но это не помешало мне заставить свою фигуру крутиться вдоль оси. «Простите», — произнес я, когда мое тело начало заметно отклоняться от фигуры собеседника, вернее ее копии, сейчас начал активно двигать всем телом, чтобы типа вернуться в первоначальное положение. Естественно, что я делал это специально, чтобы полностью осмотреть помещение. Само собой, что я смотрел не просто глазами, а своим особым зрением. Еще когда этот хмырь показал свою псевдоличину, я увидел, что от нее тянутся небольшие нити энергии. Они тянулись в разные стороны от того сгустка тьмы, в которой и пряталась таинственная фигура. Свои же глаза я сощурил. Во-первых, мне обычное зрение не особо-то было и нужно, тут слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. Во-вторых, для моего особого зрения, веки не были преградой, от слова совсем. Пока я, извиваясь гусеницей, пытался вернуться в исходное положение, а то некультурно попой к хозяину разговаривать, я продолжал извиняться и просил еще немного подождать. Весь этот балаган я затеял не просто так, нужно же прощупать своего врага. А злой враг редко хозяин своему языку, и он может чего лишнего сболтнуть. Ну и разведка помещения, не просто же так я тут болтался колбаской. И знаете что, то что я увидел мне совсем не понравилось. В том углу, куда и тянулись нити, было нечто непонятное. Больше всего, это напоминало мне, клубок энергии, что просто пылал своей мощью, напоминая солнце. И при всем при этом, из этого угла не доносилось и отголосков энергии, все будто было отрезано от мира. И только кукла, что выступала посредником, излучала хоть какую-то энергию. Хоть какую-то, это на фоне того пучка энергии. А на самом деле от фигуры в тени исходил поток энергии не менее чем от ступени закалки духа, хоть и первых ее стадий. Всего лишь, мне и этого более чем за глаза хватит, не говоря уже об истинной силе этого загадочного товарища. А я его тут еще излю, не прибил бы он меня. К тому момент, как я закончил свой почетный круг, из тени доносилось чуть ли не рычание. А как, не любит этот товарищ, когда с ним так обращается, очень не любит. Но нужно отдать ему должное, в себя он тоже быстро пришел. Что отражалось тем, что из угла перестали доноситься какие-либо звуки, да и энергия перестала в нем бурлить, да и фигура его обратно погрузилась в тень. «Так понимаю, что кормить меня тут не будут», — печально произнес я, и только после того, из темноты донесся очередной взрыв, продолжил. «Ну что же, не так нет, тогда я вас внимательно слушаю, да и время уже позднее, мне на работу пора». «Наглый», — прошипело мне в ответ, а голос опять изменился, став еще более грубым, став больше похожим на наждак, «не люблю таких, ну знаете». Перебил я его, чай не красна девица, чтобы нравиться, всем, так чего хотели-то, а то меня работа уже заждалась. Ты что совсем тупой, наконец-то прорвала моего визави, а из тени выплыла морда, вот ее богу морда, да еще страшная такая. А не морда, это шлем такой что ли, такое ощущение, что он деревянный, из пенька какого-то сделанный, вот и рога торчат неравномерные, словно это корни какие, а не рога. Но материал странный, он похож на дерево, но только что и похож. Ну зачем же вы так сразу обзываться? Печально протянул я, чуть ли не губы надув, может и не гений, но у меня средний уровень интеллекта, ну может самую капельку ниже. Хотел было показать пальцами, насколько именно ниже, даже пальцы сложил в нужном жесте, но вот связанные в запястьях руки не дали мне этого сделать. Прекращай этот балаган, совсем уже взбеленился этот товарищ, а держать себя в руках он не умеет, вон как вспылил, что даже еще сделал шаг из тени. Правда, толку это мне не дало, так как его тело полностью, начиная от плеч, скрывал рваный черный плащ. Осознав же свою оплошность, мой визави сделал несколько резких шагов назад, опять скрываясь в тени, но не полностью, а оставляя на обозрение свой шлем и пылающий угольком глаз. Почему-то именно один глаз у него только пылал. «Эко вас проняло», — протянул я, но я так и не понял, мы будет разговорить или мне прекращать. «А то только я тут и говорю, а вы все молчите, да обзываетесь. Если нет, тогда я пошел на работу, знаете ли, работы у меня еще много. Хотел бы я посмотреть». Как-то даже насмешливо начал он свою речь, как ты отсюда уйдешь. Ну раз разговора не будет, произнес я, после чего, с моих рук упала веревка, что стягивала мне кисти. Я же быстро размял их, после чего подтянулся к крюку, через который, за веревки, что стягивали мои ноги, я, собственно, и был подвешен. Всего мгновение, и я спрыгиваю на пол полностью свободным. Нагнувшись пару раз, сделав небольшую разминку, а заодно и веревку поднял, не пропадать же добру. Тогда позвольте откланяться, я реально поклонился этой кукле, что с открытым ртом, я в этом уверен, хоть и не видно, через это полено, что у него на голове, но я уверен, что рот у него был открыт. Пока он пребывал в ступоре, я отправился в сторону, где заметил дверь, но сделав пару шагов, остановился и демонстративно почесал макушку. После чего сделал несколько круговых поворотов головой, как бы высматривая, где тут дверь. Сделав вид, что так и не понял, куда именно нужно идти, повернулся обратно к своему визави и спросил уже его: «Извините, не подскажете, где тут дверь?» Честно, я не ожидал какого-либо ответа, но тот, видать, в шоке от всего, что происходит, мне ответил. Ну как ответил, он просто поднял руку и указал направление. А рука у него примечательная, в латной перчатке, у которой на кончиках пальцев были шипы по типу когтей. «Спасибо», — произнес я и, повернувшись в нужном направлении, отправился в путь. Естественно, что до двери мне дойти не дали. Меня в очередной раз вырубили. Только в этот раз я даже не заметил, как именно это произошло. Просто в какой-то миг меня поглотила тьма, я даже не сразу осознал, что меня вырубили. Понял я это только тогда, когда в очередной раз очнулся, что удивительно, в той же позе, только в этот раз вместо веревок мои руки связывали кожаные путы. «Какие-то вы тут все негостеприимные», — протянул я, когда окончательно пришел в себя. Тот же тип стоял на своем же месте. На этот раз меня скрутили явно более туго, но не страшно. Вообще вся эта затея изначально была обречена на провал, но нужно же было мне проверить их реакцию. «Говорить не хотите, отпускать тоже, по голове опять же постоянно бьете, да еще и обзываетесь», — ворчал я себе под нос, но ворчал громко, чтобы меня точно услышали. Потом еще спрашивают, что у меня с головой. «Наглый», — опять протянул тот же голос, только теперь в нем ничего, кроме ледяного спокойствия и могильного холода, ничего не было. «Повторяйтесь, сударь», — произнес я, улыбаясь, — «что-то у вас со словарным запасом-то проблемы, вы вообще говорить-то нормально умеете?» «Умею», — в его голосе опять показалась злость. «Что-то пока незаметно», — проворчал я, — «еще на меня жалуетесь, что у меня что-то с головой». «Да ты совсем обнаглел», — зарычал совсем другой голос. «Да в этот раз мы тут были не одни, но до этого я еще одного члена нашего анонимного клуба игнорировал». «Знакомые лица», — ощерился я в улыбке. «Как там твой друг, на суставы не жалуется?» «Ты», — зашипел он на меня, но его перебил успокоившийся властный голос. «Хватит, Морис», — он еще только начинал свое шипение, а мой визави как-то резко побледнел и сразу заткнулся. «Ну ничего», — покивал я головой, что в моем положении выглядело, наверное, несколько странно, зато он теперь неплохо погоду будет определять. «Причем тут погода?» — удивились собравшиеся в два голоса. Причем, что удивительно, у обоих голос был нормальный, почти даже без эффектов. И вот что-то голос старшего мне показался несколько странным, но вот в чем именно его странность, я пока не понял. «Ну как же», — в свою очередь мнимо удивился я, разве что только руками не всплеснул, и то из-за того, что они были связаны у меня за спиной. Всем же известно, что травмы, особенно в суставах, начинают реагировать на погоду, ну там крутить начинает, причем чем старше, тем сильнее, после чего уверенно покивал головой, типа это стопроцентная информация. «Издеваешься», — только и прошипел, опять вернувшийся в норму, ну кроме ноток злости в голосе, — протянул местный главарь. «Если только самую малость», — улыбнулся я во все свои 32. А чего мне оставалось еще делать? Его сила была в разы сильнее моей, и при желании он мог убить меня в любой момент, и я бы даже этого не понял. Да я не только не успел бы заметить, да даже осознать бы не успел. «Отвечай», — начал почему-то резко успокоившийся голос, но я его перебил. «Да я бы и с радостью», — пожал я плечами и замолчал. «Но...» — все же спросил голос. «Да вы меня же не спрашиваете», — улыбаясь, ответил я. «Говори, что знаешь», — чуть ли не метая слюни, а нет, все-таки метая их, вскричал бывший главарь, которого, оказывается, звали Морис. «Ну хорошо, хорошо», — вскинул перед собой руки, в восстанавливающем жесте. «Я опять за это время умудрился развязать их, да так, что они и не заметили этого. Даже сейчас, когда я продемонстрировал их им, они далеко не сразу осознали этот факт. А я тем временем продолжил свой спектакль. Говорят, что сначала было слово. Какое еще к чертям слово?» Взбеленился Морис, а его из темного угла, своим, наверное, грозным сопением поддерживал главарь. «Ну как какое?» Сложил я руки у себя на груди, и даже сделал обиженный вид. «Божественное, какое еще? И вообще, если не хотите слушать, то зачем спрашивали тогда?» «Тебя про тень спрашиваю», — пуще прежнего взбеленился парень. «Ты мне тут про слово какое-то втираешь». «Ну так бы сразу и сказал бы», — улыбнулся я, но при этом не преминул всплеснуть руками, типа «ну как же ты так-то?» «Не просто слово, а божественное», — поправил я, его воздев палец к небу, то есть к полу. «Я же вверх ногами все еще вишу. Тень — это всего лишь отсутствие света. Тебе разве в школе не рассказывали? Ты что из меня дурака делаешь?» Продолжал рычать тот, да не просто так, а сжимая кулаки. У него разве что искры из-под спины Йен летели и копытом об пол не бил. «Ну только если самую малость», — улыбнулся я ему, и вытянув вперед руку сделал типа выстрел из пистолета. «Ты мелкий», — зашипел тот, наливаясь таким багрянцем, что я даже переживать начал, не лопнул бы он от перенапряжения. «Хватит», — разнесся по комнате, властный и пронизывающий, в прямом смысле слова, да косточек голос местного главаря. «Хватит выводить меня из себя». Это была, наверное, его самая длинная речь, вот только мне что-то было сейчас совсем не до того. У меня внутри живота начали скручиваться спазмы боли, они становились все сильнее и сильнее. Дошло до того, что я не мог даже вздохнуть. И уже в очередной раз меня начало покидать сознание, только в этот раз это происходило достаточно медленно и мучительно. Но это не помешало мне подслушать их разговор, ну вернее его часть, прежде чем я окончательно отключился. «Как это понимать, Морис?» – прошелестел голос местного босса. «Извините меня, босс, этого больше не повторится». Судя по звукам, он опустился на пол, возможно, встал на колени. «Это твое последнее предупреждение», – прошелестел голос, наполненный раздражением. Морис же отвечать на это никак не стал, да и что тут еще можно ответить? «Почему он опять развязан?» – продолжил допрос голос, же приказывал связать его надежно. «Так и поступил», – был ему удивленный голос, даже использовал для этого запас кожи варга, что очень крепки, да и сами стягиваются. «Так вот почему я чувствовал такой дискомфорт от этой кожи, а я думал, что просто плотно меня спеленали». А тем временем разговор продолжался. «Ты думаешь, что я не знаю, что такое кожа варга?» — прошипел голос. «Нет, босс, конечно знаете», — поспешил тот лизнуть, вернее успокоить своего начальника. «Просто мне непонятно, как он смог развязаться», — протянул он, и судя по звукам, он что-то при этом мял в своих руках, видать ту самую кожей, которой он меня и связал. Дальнейший разговор я так и не услышал, боль, что продолжала усиливаться, окончательно победила. Единственное, в чем я был почти уверен, что это меня не убьет, так как им нужна была информация обо мне. Ну а другом мне, тот, что таинственная тень. Вот только непонятно, зачем именно им сдалась именно моя вторая ипостась. У меня было только одно предположение, что они не смогли о нее узнать, а я им успел неплохо так подгадить. Вот они и решили взять за жабры того, кто должен хоть что-то знать обо мне. Следующее мое пробуждение было не особо приятным. Не скажу, что другие разы были приятными, но хотя бы было терпимо. Сейчас же, у меня от долгого вишения вверх ногами и от тугих повязок начали болеть онемевшие конечности. На моих же многострадальных руках в этот раз я почувствовал холод металла, видать на меня надели какие-то кандалы. В комнате, как и в прошлый раз, нас было трое, это если не считать меня. А так, вся та же дружная компашка, два странных типа, и Полена. За Полена я считаю марионетку. И хотя эта Полена обладала внушительной силой, но я скорее уверен, что это трансляция сил его истинного хозяина. Не знаю, сколько бы еще продолжалась бы тишина, но ее все-таки прервал Морис, шипя, что та кобра, та, что очковая, так и будешь молчать, прошипел тот. Что говорить-то? Удивился я, вы же ничего не спрашиваете, да и я думал, что у вас так принято, вроде же неплохо так весим, ну я вешу, а вы стоите. Хватит клоуна из себя делать, скривился тот, отвечай, что ты знаешь о тени. Ох, произнес я и покачал головой, как, наверное, тяжело твоим учителям с тобой в школе было. Ну да ничего, мне не сложно. Тень, это отсутствие, вот закончить я уже не успел, так как мне в живот прилетел мощный такой удар. Удар был хорош, да так, что меня даже вывернуло, правда не совсем удачно для этого хмыря, прям ему на штаны. Ты гнида, вскричал тот, и начал бить по мне как по груше. О, да, радостно вскричал я, ну для того, чтобы не кричать от боли, ну и для того, чтобы сбить его с толку. Сделай мне больно. Ну куда же ты, удивленно, посмотрел я на него улыбаясь, тот после моей последней фразы сделал такой, поистине гигантский прыжок, ему, наверное, сейчас любой олимпиец бы позавидовал бы. Нужно было видеть его ошарашенное лицо, да и сдавленный писк, что на самом деле оказался сдержанным смехом, что донесся от марионетки, был мне наградой. Бедный Морис, на него было жалко смотреть, он переводил взгляд, со своих кулаков, на меня и не мог понять, что сейчас происходит. И опять этот голос, вернее сдавленный смех, что не был изменен, был очень странен. «Ты что, больной?» Только через минуту и смог протянул он, как может нравиться боль. «О!» – протянул я, закатывая глаза, «ты просто плохо с ней знаком». «С кем с ней?» – не понял он, продолжая ошарашенно смотреть на меня. С болью, оскалившись, протянул я, «ты просто плохо знаком с ней, позволь я тебе это продемонстрирую». «Не дождешься», – успокоившись, произнес он, «но подходить». Чтобы продолжить свою экзекуцию, он все-таки не стал. «Что такое?» – удивился я, «неужели штанишки намокли?» «Ты!» – просипел тот, и даже сделал шаг ко мне, но споткнулся о мой спокойный взгляд и радостно приглашающую улыбку. «Значит, ты не хочешь нам говорить?» Вдруг раздался угрожающее шипение от марионетки, да такое, что даже меня пробрало, хоть я и постарался этого не показать. «Да о чем вы?» – состроил я удивленно возмущенную моську. «По-моему, я все время отвечаю на ваши вопросы, а вы меня в ответ только оскорбляете или бьете». «Хаем, а ведь так и есть», – вроде бы даже удивленно задумчиво протянул этот таинственно непонятный голос, «но именно что вроде, ты нас что за дураков держишь?» – вспенилась марионетка, «отвечай, что ты знаешь о тени». «Да о какой тени вы меня спрашиваете?» В ответ взбеленился я, знаю только одну тень, та которая отсутствие света. В смысле? В унисон удивились оба мои визави, как же твой господин? Какой еще господин? Устало протянул я. Тот, чью волю ты доносил, медленно произнес Морис. Удивился я, при чем тут тени? Значит того, что он твой господин ты не отрицаешь, хотел подловить меня на словах голос. Отрицаю. Не поддался я на его провокацию, это просто мой старый товарищ, и никакой он мне не господин, гордо вскинул я голову, так при чем тут эти тени, из-за которых вы меня уже сколько времени мучаете, так в вашей группе его все так называют, удивленно протянул Морис, из-за чего на него недовольно шикнули, да кто его так называет, опять вспенился я, ни разу не слышал такого дурацкого прозвища, как же его зовут? Хотел поймать меня на горячем голос, но он же не знает, что я тут с ним играюсь. Ну кто как, пожал я плечами, жаль, что нельзя руки на груди сложить, к примеру его просто друг называю. Как же его настоящее имя, не выдержал Морис, за что получил очередной цик со стороны начальства. Да кто же его знает, В очередной раз пожал я плечами, его же система не именует, а сам он никогда не говорил, да и вообще он довольно молчалив, задумчиво протянул я, вытянув шею так, будто хотел почесать ее, но типа вспомнив, что руки связаны, только поморщился. Как с ним встретиться? В очередной раз влез Морис, так будто и не слышит этот недовольный цик. Протянул я, будто о чем-то задумался, встретиться, да никак. Как это никак? Удивился Морис. Да вот как-то так, что никак, пожал я плечами, он всегда сам приходит. Как ты думаешь? Продолжил наседать Морис, совсем видать потеряв чувство самосохранения, вон даже тень с марионеткой сместилась в его сторону. Да и сама марионетка в тени стала проглядываться более явно. А Морис все продолжал, жадно меня спрашивать, вот что за идиот, ему тут на уши вешают, а он слушает, ну да не будем его ожидания омрачать. Он придет за тобой, закончил он свой вопрос. Друг-то, удивился я, и увидев подтверждающий торопливый кивок, продолжил, растягивая счастливую улыбку, от уха до уха. Нет, конечно. Как это не придет, даже растерялся Морис, а марионетка перестал двигаться в его сторону, уставившись в мою сторону. Зачем ему идти сюда, удивился я в ответ, куда это сюда, сюда, это сюда, всплеснул Морис руками, обводя, а под конец воскликнул, в башне Кро. Он реально идиот, только и успел подумать я. Он не успел закончить свою фразу, как к нему стремительно метнулась тень, и поглотила его. Правда, перед этим я успел заметить движение рук марионетки. Она просто вырубила его схожим движением, как в свое время они вырубили меня. «Ты пока повиси тут», — произнес голос, после чего меня опять начало скручивать. Удивительно, но в этот раз я проснулся абсолютно один. Да еще и не весил, а просто валялся на полу, прям под крюком, на котором и висел. Естественно, что сразу рыпаться или еще как-то показывать, что я очнулся, я не стал. Я был уверен, что за мной следят, так что нечего давать им лишних возможностей и знаний. Но и оставаться тут больше, чем следует, у меня не было никакого желания. Поэтому я плотно закрыл глаза и погрузился в себя. Для начала, нужно понять, как себя чувствует мое тело. По крайней мере, по ощущениям, чувствовало оно себя более чем хреново. Быстрый же осмотр показал, что ощущения меня не обманывают. Но и ничего критичного и непоправимого не произошло, что не может не радовать. Остальное все заживет и рассосется. Удостоверившись, что со мной все в порядке, и что на мне и во мне не осталось гостинцев, я принялся раскручивать свое восприятие. Итак, что мы имеем? В ближайшем радиусе, что сейчас составлял полсотни метров, не было ни одной живой души, ни сверху, ни снизу. Даже намеков на живых существ не было, ну кроме червей и разных мошек-букашек, что уже не могло не радовать. Но я продолжал лежать и не двигаться, так как на мне ничего не было, а вот вокруг меня, чего только не было. Меня накрывал такой полог из мешанины всего, что просто удивительно. Но полог был дырявый, да дырявый. И хотя, судя по тому, что вокруг меня творилось, хозяин всего этого добра о них знал и старался по максимуму их прикрыть. Вот только беда, чтобы контуры не замкнули друг на друге и все это добро не жахнуло, требовалась прослойка. Она и была, всего полметра, но мне должно хватить. Поняв, что могу сесть, это я и сделал, а то лежать уже надоело. Первым делом я освободил руки и ноги. Сделать мне это удалось на удивление просто. Даже больше скажу, вот и колечко пригодилось. Кто бы подумал, что бесполезное на первый взгляд кольцо меня так сильно выручит. Еще раз убеждаюсь, что нет откровенно бесполезных вещей, просто не было найдено ему достойное применение. Помните то мое кольцо, что могло помещаться в тень и утягивать за собой объем до 10 кубических сантиметров. Вот оно мне и помогло. Я просто при ее помощи утягивал в тень кусок своих пут, а потом возвращал их на место, чтобы не привлекать внимание. Нет, самые первые путы, те, что с веревками, я мог и сам распутать, там не было ничего сложного, но решил на них опробовать результат. Вот если бы у меня не получилось бы тогда, тогда я бы не ерепенился и не показывал свои способности. Ну а так у меня все вышло, то почему бы было врагов своих и не позлить? Но рассиживаться некогда и мне срочно требуется выбираться из этого клоповника. Судьба Мариса в данный момент меня не интересовала, но интересно, как сильно его накажут. Я вот лично надеялся, что ему, как в том старом анекдоте, отрежут хвост ровно на одну голову. Но мечтать можно много и непродуктивно, а выбираться нужно сейчас. Правда, сразу вылезать я не стал, а размялся как смог в столь стесненных обстоятельствах. Понятное дело, что требовалось спешить, но не лезть же через и так немногочисленные дыры с ватными руками и ногами. Вот то-то же и оно, что нет. Профукать такой шанс было нельзя, а потому я размялся, как только смог и полез. Матерь смерть, знала бы ты, как тяжело мне это далось. Представляю, как со стороны смешно выглядели мои кривляния. В пустом помещении, где кроме крюка, что крепился к потолку толстой цепью, и, собственно, меня, больше ничего и не было. А я тут устраиваю акробатические па. Но мне было откровенно плевать, если бы тут даже кто-то из зрителей был. На освобождение из кокона у меня ушел почти час времени. Но я сделал это. После же того, как мне все-таки удалось выбраться из кокона, я привалился к стене, чтобы выдохнуть. Не скажу, что я так уж устал физически, тут скорее моральная усталость. Однако, долго я себе отдыхать не позволил, уже через 5 минут я отправился к двери. Пока отдыхал, я не переставал следить за обстановкой, да и окружающее меня пространство рассматривал. Ну вроде больше ловушек и сигналок не было. Да и зачем они еще нужны, если дверь запиралась с другой стороны, а сама по себе она была более чем внушительна. К примеру, я бы ее точно грубой силой вынести бы не смог. А единственный источник света, что был под потолком, был достаточно узок, чтобы я даже не пытался выбраться через него. Да и как вы себе представляете, чтобы я это сделал? Пробраться через окно размером с ладонь, по-моему, нереально. Но враги же не знали, что у меня есть такая невероятная убермегаплюшка в виде теневого кольца. Так что дверь я открыл чуть ли не проще, чем кандалы с себя снял. Да и чего там сложного, прикоснувшись рукой, на которой снова одел кольцо, и вот из двери исчезает куб размером 10 на 10. Правда, тут я чуть не сплоховал. Кусок я удалял там, где был засов. Честно, я думал, он останется, а он исчез вместе с частью двери. В итоге оставшиеся куски чуть не попадали на пол. Благо хоть они на скобах повисли. Примерный план окружающего меня пространства я тоже представлял. Спасибо моему обострившемуся восприятию. Так что куда и как двигаться я имел представление. Но двигался я медленно и осторожно, так как тут сигнальных линий было не меньше, чем в комнате. Но рано или поздно, а любой путь заканчивается, так закончился и выход из башни. И пока все шло более чем удачно. Я находился где-то в подвале, и когда только начал подниматься, почувствовал, что где-то под самой крышей башни кто-то был. Пришлось уменьшать свою чувствительность, чтобы меня не заметили. Но даже того мгновения, что мое восприятие чувствовало того, кто был наверху башни, мне хватило с головой, чтобы покрыться липким потом. Хозяина этой ауры я узнал быстро. Это тот, кто общается через марионетку, но вот сейчас его марионетки нигде не было, что настораживало. Но с этой проблемой я буду разбираться позже. Сейчас мне нужно выбраться. Что я буду делать потом, пока не думал. Для начала нужно было выбраться из этой западни. Но дальше мне так никто и не встретился, так что покинуть башню, а это была именно она, было несложно. Имея хорошее восприятие, мне было несложно подобрать момент, чтобы выбраться за пределы башни незамеченным. Рвать когти сразу подальше от самой башни я не стал. Просто не знал, выходит ли окна, где сидел главарь, на эту сторону или нет. так что пришлось медленно и осторожно удаляться от башни. Но вот стоило мне выйти на центр улицы, как прям почувствовал, что мою спину прожигает чей-то взгляд. Прикидываться лаптем или кидать в бега смысла не было, если этот монстр, что засел наверху башни, захочет меня догнать, или тем более убить, проблем у него это не вызовет. А потому, я медленно повернулся и нашел взглядом окно, из которого он за мной и наблюдал. Расстояние между мной и окном было приличное, сотня метра точно. Так что всех подробностей, даже с моим новым орлиным зрением, рассмотреть у меня не получилось. Но и того, чтобы сделать определенные выводы, мне хватило с лихвой. А потом я сделал то единственное, что мог сделать, надеясь не быть убитым на месте. Я улыбнулся, во все свои 32. Ну и перед тем, как скрыться за ближайшим поворотом, я на прощание помахал ручкой. Но и бежать сломя голову я не стал. Если за мной сразу не кинулись в погоню, то и сейчас этого делать не будут. Только уйдя на пару кварталов, я аккуратно срулил с прохожей улицы. После чего уже петляя и передвигаясь закоулками поспешил исчезнуть из этого района. Башня Крона. В то же время, голос, что пугал всех, а не только своих подчиненных, что удивительно, и носил это имя. Сейчас он сидел в кресле с бокалом вина и смотрел вдаль. Мысли его были далеко от данного места. Он обдумывал все, что произошло за этот такой короткий, но такой насыщенный день. Что удивительно, но он поймал себя на мысли, что он улыбается, а такого не было уже несколько лет. Как же этот парнишка их развел? Он болтал без умолку, но толком так ничего и не сказал. А то, как он выводил всех из себя, вообще выше всяких похвал. Даже его, того, кого учитель позвал бесчувственным, он смог вывести на эмоции, и ведь как легко он это сделал. А ведь этого не смог сделать никто из его знакомых и соучеников-мастера. А этот мелкий паршивец так легко вывел всех из себя. Конечно, за свою болтливость Морис понес заслуженное наказание. Но и убивать его было рано, не так уж и много у него пока слуг. Так что он хоть и сильно получил, но пока был жив. Сри вообще получил серьезную травму, и против кого? Против какой-то закалки легких. Вот от него, наверное, придется избавиться, его колено было сильно повреждено, и вряд ли он сможет нормально восстановиться. Да о чем я, этот мелкий почти оторвал ему ногу, всего одним ударом. Хотя, может и расщедрюсь на него запасом зелий восстановления. Он по крайней мере было более сдержан, чем Морис, да и умнее его. Вот его талант подкачал, тот же Морис добрался до своей ступени в разы быстрее. Тут, вдруг, по коже сидящего голоса, пробежали легкие мурашки, как от легкого сквозняка. Вот только они тут отродясь не водились. Это было чье-то внимание, но оно было настолько невесомо и мимолетно, что определить источник у него не получилось. Это легкое касание даже особо не завладело его вниманием. Мало ли мастеров, что могли проходить мимо башни, и чье внимание могло достигнуть его обители. Но это заставило голос подняться и подойти к окну. «Всегда нужно контролировать пространство», — так говорил их мастер, когда обучал их. Обычно с этими словами они получали от него его дружеский пинок или удар плетью. От этих воспоминаний вечно холодный и невозмутимый голос передернул плечами. Как бы ему не хотелось проклясть своего мастера, но тот хорошо вдолбил в них свою науку. И как бы погружен в мысли не был голос, он продолжал мониторить пространство вокруг. Но ничего, за что могло бы зацепиться его сознание, видно не было. И это-то то и насторожило голос. Не было в округе мастеров, что были бы способны так раскинуть свое влияние на округу. И вот это-то и было странно. Встряхнувшись от своих мыслей, голос принялся уже целенаправленно осматривать пространство перед башней. И он наконец-то нашел то, что привлекло его внимание. Это была спина, спина того, на кого голос смотрел несколько часов кряду. И этот мелкий засранец как-то выбрался из его тюрьмы, и как он это сделал, не потревожив ни один следящий контур. Голос прожигал своим взглядом эту спину, но прожигал умеючи, не вкладывая в свой взгляд энергии или посыла. Не дай бог его заметит его жертва. Эту науку им крепко вбил в голову их мастер. Но случилось то, чего голос не мог никак ожидать. Спина, на которую он смотрел, повернулась к нему. И вместо того, чтобы скрыться, или начать убегать, этот засранец улыбнулся во все свои 32, и помахал ему ручкой. Вот же мелкий засранец, даже с какой-то улыбкой и совершенно без злости, что было ему совершенно не свойственно, протянул он, наблюдая за тем, как в толпе скрывается спина. От Мориса, похоже, все-таки придется избавиться, слишком много он косячит, произнес он после долгого глотка, из своего бокала. Повезло тебе, Сари, тихо произнес голос, возвращаясь к своему креслу и опять погружаясь в свои размышления. Глава 18. Битва. Битва, которую не можешь выиграть, и проигранная битва, разные вещи. Код Гиас. Восставший Лилуш. Куда-то уходить или тем более сбегать, я не видел никакого смысла. Будем честны, мне просто некуда было бежать. Я еще не успел подготовить запасные планы отхода. Да и толком ничего не знал еще, слишком мало времени успело пройти. Да даже если я избегу в неизвестном направлении, то кто даст такую вероятность, что меня не выследит? Вот и я не мог такой гарантии. А с учетом размаха, с которой эта непонятная кампания начала захват территорий, то сдается мне, что я далеко даже уйти не успею. Так что я решил вернуться к себе на уже обжитые земли. Тут было сразу несколько причин. Первое, тут у меня еще сохранялась хоть какая-то власть и возможность на что-то повлиять, да и имущество у меня тут какое-никакое, а было. Так что я вернулся к себе. Ясен пень, что сразу лезть к себе, хоть я и не чувствовал за собой слежки, я не стал, как и к Алану не пошел, а направился я к своим архаровцам. Нужно срочно наводить справки, особенно о других районах. Сдается мне, что мы у этой организации, как кость в горле. Мне правда пока не ясна их причина, зачем они вообще эти занимаются, но выяснить это будет не особо-то и сложно. Надеюсь, к тому времени, как я добрался к своим подопечным, времени было уже ближе к ночи, и дома начал собираться народ. Что удивительно, но башня противников была не так далеко, буквально в соседнем районе, но вот прямого прохода в наш район он не имел, из-за чего я так долго и добирался. Мог бы и быстрее, если двигаться по крышам, но это только лишний никому не нужный след. Мое появление в доме вызвало ажиотаж. Меня прям порадовало, что они узнали о моем исчезновении. Как оказалось, сцену моего противостояния с двумя подельниками голоса видел один из гопников. Не из моих, а из какого-то другого клана. Они и не преминули разнести эту благую весть. Даже попытались наехать на моих парней, но они не растерялись и дали жесткий ответ. Не проверить эту информацию они не могли, а потому отправили своего человека к Алану, который был тоже крайне удивлен моим отсутствием. До этого я еще ни разу не то, что не отлынивал от работы, даже ни разу не опоздал. А тут нате вам, ничего не сказав, не явился на работу. Вот с получением этой информации мои начали нервничать, но не из-за моего исчезновения, а сколько за то, что с них могут за это спросить. Все-таки кто им я, неизвестный член их банды, их больше волновала реакция тени на мою пропажу. Но с моим приходом, всякая их нервозность сразу сошла на нет. Это хорошо, что они не знают, что я и тень, это одно лицо. Правда, времени, до того, как это станет всем известно, неуклонно сокращается. А ведь есть еще этот монстр голос, и его интерес, и сколько ему потребуется времени, чтобы понять, что тень, что он ищет, это и есть я.